До скальной стены они дошли быстро, но поиски прохода затянулись. Лидер был уверен, что ведет свой отряд прямо к нему, но ориентация в аномалии – дело сложное, и он не справился. Путь вдоль стены был полегче предыдущего маршрута. Хотя, скажи ему кто, что он будет считать это полегче, он бы не поверил. Фантом, убивший земляка, не умер от его атаки, и еще несколько раз беспокоил остатки отряда. Но, в итоге его убили, подгадав момент появления. Пришлось использовать Мэри как приманку, но выстрел в нужное место еще в момент появления твари поставил точку. Хорошо, что она действовала так предсказуемо. Поход сильно затянулся, и лидер старался не думать об обратном пути, ведь припасы заканчивались. Не только еда, но и запасные кристаллы, артефакты и банальные заплатки. Скорее всего, в центре они и умрут. Огневику было уже все равно. Центр аномалии уже давно превратился из задачи в смысл. Смысл не жизни, но существования. Мэри же шла, не обращая внимания на окружение. Сегодня ночью с ней опять связался источник. В этот раз сон был дольше. В нем она сначала видела странную паутину из вспыхивающих точек, связанных светящимися линиями. Потом был голос. «Технологиями владеет существо, как ты, но другое». Такие были слова. «Что за существо? Это человек, как он там оказался? И как мог владеть такими технологиями?» Вопросов стало только больше, как и ее решительности. Ей было безмерно жаль павших товарищей, но цель стоила любых жертв. Это они думали, что технологии в этой аномалии дадут им лишь деньги для жизни. Она же знала, что они дадут куда больше. И не только им. «Кажется, нашли». Раздался голос лидера, и целительница встрепенулась, посмотрев в сторону, куда он указывал. «Проход, это тот проход, о котором ты узнавал. Да, вон красная метка от других групп. Последнее испытание. Что в этом туннеле, неизвестно. Те, кто его проходил, остались в центре и не смогли рассказать, что там. Тогда давай двигаться осторожно». Лидер кивнул, и они зашли в тоннель. Он был прямой, а стены, хоть и изношенными, но было видно, что они искусственного происхождения. Двое продвигались медленно, очень медленно, им некуда было торопиться. «В конце концов, в могилу не опоздаешь», — думал лидер. Спустя время, на их дороге стала попадаться паутина, не такая, как была во сне Мэри, но не менее странная. Ее нити у мест крепления были обычной паутиной, но отдаляясь превращались в потоки чистой магии, светящейся тусклым фиолетовым светом. Ну, насколько может считаться обычной паутина толщиной в палец? «Магические пауки», — еле слышным шепотом сказал лидер. «Редкие твари, живут гнездами. Яд не только тело отравляет, но и магию. Если нас заметит, проще будет сразу застрелиться». Мэри кивнула. Она была собрана, ведь цель была близка. Но едкий страх не оставлял попыток захватить ее сознание. Они продолжили движение, уворачиваясь от паутины. Она была разной толщины, некоторые нити вполне могли служить канатом, другие были едва различимы. Уклоняться приходилось от тех и других. Шли они медленно, внимательно следя за нитями и за тем, куда ступают. Приходилось постоянно выбирать, как поставить ногу, чтобы не потревожить останки предыдущих смельчаков. Костей было немного, как и остатков снаряжения. Лидер с досадой отметил, что некоторые части еще можно использовать, хотя бы на те же заплатки, а потом разозлился от осознания, что докатился до такого, что лохмотья ему кажутся ценным трофеем. С другой стороны, они все еще могли спасти жизнь. Начался самый сложный участок, свет от прохода уже не доставал и началась кромешная тьма, в которой искорками светились части паутины. Обычным огнем освещать путь, заметит существа, скрывающиеся в темноте. Заклинание может взбудоражить тех, кто чувствителен к магии. Благо, были специальные артефакты и на этот случай, и маг огня смог таким разжиться. Фонарь невидимого света. Звучит абсурдно, но эффект был именно таким. Артефакт состоит из фонаря и нескольких амулетов. Фонарь излучал магический свет, видимый только тем, кто надел амулет, привязанный именно к этому фонарю. Да, он тоже был магическим, но те, кто мог почувствовать такое слабое излучение, давно бы уже заметили их магические источники. Лидер дал один амулет целительнице, другой осторожно надел сам. Движения были плавными и медленными, чтобы даже шорохом не потревожить местных обитателей. После амулетов он зажег фонарь, у того была специальная пластинка активации. Округу озарил мягкий синий свет. Несмотря на тусклое освещение, он добивал далеко, давая равномерное освещение, не отбрасывающее теней. Как только свет зажегся, оба сталкера зажали рты свободными руками, чтобы не вскрикнуть от страха. Тоннель был широким и высоким, и весь его объем был заполнен паутиной и ее владельцами. Это были необычные пауки, нижняя половина была полностью паучьим телом, а верхняя походила на человека, хоть и была покрыта хитином. Четыре руки, восемь ног и столько же глаз на округлых головах с жвалами. Хоть руки и были тонкими, но когти на пальцах выглядели достаточно острыми. Отряд уже достаточно углубился, чтобы оказаться в полном окружении спящих хищников. Выбора нет, надо идти дальше. Лидер жестами показал, что с этого момента никаких разговоров и общения, только на языке жестов. Мэри кивнула, и отряд двинулся вперед. Путь был сложным, но если сталкеры и умеют что-то делать мастерски, то это красться. Эту профессию выбирают авантюристы по натуре, в большинстве своем не отличающиеся большой личной силой. Поэтому чаще приходится пережидать опасность, чем принимать бой. Они шли долго, настолько долго, что обоих начало клонить в сон. Туннель был прямым, но у него были ответвления, сделанные, видимо, этими существами. Что там, проверять не хотелось, да и не в этом была цель. Продвижение шло хорошо, но всему наступает конец. Свет фонаря выхватил из темноты человеческую фигуру, или примерно человеческую. По крайней мере, отметины на теле в виде порталов в далекие миры ни с чем не спутать. Мутант в вуале резко обернулся, от его движений само пространство искривлялось, давая ему достаточно свободного места для любых движений. Странное забрало скрывало лицо, но они понимали, он смотрит прямо на них. Его голова пару раз дернулась, будто от спазма в шее, после чего он вытянул руку в их сторону. Повинуясь инстинктам, они увернулись от странного черного шара, пожирающего весь свет на своем пути. Но такое проявление магии, пусть и чуждой миру, сделало свое дело. Местные хозяева проснулись и кинулись на всех, кто от них отличался. Сталкеры, не сговариваясь, побежали вперед мимо облепленного со всех сторон мутанта. Краем глаза Мэри отметила, что даже прикосновение к некоторым частям его тела уничтожало конечности пауков. Они не задержат его надолго. Да и нападали они не только на мутанта. И лидер, и целительница на бегу отстреливались от тварей. Тела были хрупкими, но их было много. А еще каждый удар с легкостью преодолевал броню. Мэри усилием воли активировала защитный амулет, который дает слабый щит. Огневик сделал то же самое. Бежать стало проще. Увидев приближающийся свет, целительница рванула со всех сил, стреляя уже сугубо для проформы, нежели надеясь в кого-то попасть. Метр, другой, третий, и она выбегает из тоннеля. Первое, что она заметила, пауки не последовали за ней и остались в туннеле. Второе, в туннеле остались не только пауки с мутантом. Теперь она совсем одна. Она добралась до цели, но осталась одна. Как бы она ни пыталась отгонять чувство вины, оно накатывало вновь и вновь. Да, ее цель велика, но цена. Она уже не была уверена, что ее стоило платить. Глава 22. Я сидел в мастерской и клепал турели. Завод глиняных големов был временно остановлен, а его плавильни перешли на производство болтов. Рабочие занимались установкой готовых турелей по периметру. Первым делом я закрыл сторону обрыва. Оттуда периодически прилетали злые попугаи и другие летающие твари, так что она была приоритетной. Попутно я приказал ими выделить стрельбу по воздушным целям в отдельный навык ПВО. Можно было оставить в общем навыке, но он бы занимал много места, это раз. Два, он бы сильно медленнее развивался. Вначале лучше разделить обычных стрелков и воздушных, быстрее станут эффективными. Тех рабочих, что не были заняты установкой турелей, я разделил на две группы. Одна занималась доставкой и сбором боеприпасов, другая – строительством. Строительство заключалось в усилении зданий моей базы, точнее ее потолков, а также в сборке внешних лестниц на каждую крышу. База все чаще участвовала в боях, и пора ей наращивать боевую мощь, размещение на крышах турелей – один способ, второй – создание огневых позиций для тех же стрелков на крышах, в случае чего ими могли и не механические жители базы воспользоваться. Укрепление обороны шло штатно, как вдруг я услышал грохот снаружи. Даже не грохот, а гром. Глянув по камерам, я ничего не увидел, кроме жуткого ливня. Даже, скорее, шторма. «Дамьен», — елейным голосом произнес я. «Да-да, Майк, вот у тебя все хорошо с турелями. Может, помощь в зачаровании нужна? Я тут освободился недавно. Я прямо через сеть чувствовал, как бегают его четыре глаза из стороны в сторону. Дамьен, Архимаг, ты мой любезный, почему ты не сказал мне, что в душе всегда мечтал стать моряком? Но я не мечтал, не понимаю к чему. Тогда какого хрена ты долину в море превращаешь? Супостат треклятый, ничего не говори и иди в мастерскую. Я не могу, я ждал продолжения, но его не было. Не пояснишь почему? Ну, тут такое дело. Ты же помнишь, из-за своего ритуала, который должен был превратить меня и моих слуг в бессмертные полуастральные сущности. Ближе к делу, Дамьен. Ох, ладно, я вешу мало, очень мало, я очень легкий, а здесь шквальный ветер. В общем, и не надо так громко смеяться. Я, между прочим, в затруднительном положении. Сейчас приду, сквозь смех ответил я, направляясь по его отметке на карте. Я вышел в своем скафандре, суммарной массы хватило, чтобы меня не сдувало. Проверка дел у шахты показала, что осада закончилась, скорее всего временно. Но шторм принес потери моим бойцам, в основном стрелкам, как самым хлипким конструкциям. Зато турели уверенно держались болтами и сварными швами за крыши зданий. Пятитонной метеоритке было пофиг. Еще походя к месту, я уже представлял, какая картина меня ждет, но реальность оказалась круче всех представлений. На скале, где-то в полуметре над землей, был прижат в позе бегущего человека Дамьен, а рядом с ним четыре недоголема. Конечно, они повредились в процессе, но, видимо, недостаточно для полного уничтожения. Хотя как можно сломать то, что работает на принципах, противоположных самому явлению работоспособности? В три ходки я перетащил несчастных к себе в мастерскую, предварительно хорошенько засняв Дамьена с разных ракурсов. Пришпиленный к стене как бабочка лич, картина редкая и оттого ценная. За все ходки в мастерскую налилось много воды. Как бы чего ни заржавело и не закисло, надо убрать воду. Проблема в том, что снаружи ее больше, чем внутри, и тряпок у меня нет, зато есть промышленный фен. Испарю ее, а дальше система жизнеобеспечения выровняет влажность в помещении. Надо не забыть собранный конденсат с бака слить. Пока я занимался просушкой вообще всего, Дамьен вещал, что же произошло. Впрочем, рассказ был коротким. Я не учел магический шторм. Дамьен, немного ли ты косячишь для архимага? Много. Опустив плечи, ответил лич. Прости, Майк, но я около 100 лет не колдовал, а магия для меня была всем. Если у тебя забрать руки на долгое время, а потом вернуть, ты тоже будешь первое время вспоминать, как ими пользоваться. Ага, и буду рисковать потерять их снова. Ну, да, ты прав. Мне надо ответственнее подходить к магии. Но я так по ней соскучился. Да понял я, понял. Ты лучше скажи, как тебе живется с дополнительными суставами в руке и ноге? Что? Ты о чем? Дамьен посмотрел на руку и наконец-то заметил переломы. Ау. Да, это была вся его реакция. Но вот потом его передернуло. Это очень опасно. Поясни. Как я понял, боли ты не чувствуешь. Боли нет, потому что нет отторжения значимых частей тела. Но, если бы рука оторвалась, мне было бы очень больно. Если я вообще выжил бы. В смысле, астральное тело привязано к моему телу, точнее к костям. Пока они в сборе, все чудесно, но стоит пропасть хоть одной. Будет нарушена и целостность астрального тела, именно. Черт, у меня ведь нет регенерации, а кости сломаны. Лечу повезло, что кости только сломались, не порвав иссушенные мышцы, на которых и держались теперь сломанные конечности. Хаем, а как твое тело отреагирует на посторонние включения? Ты чего удумал? Лич, на всякий случай, отодвинулся подальше, но куда он денется из закрытой мастерской? После моего объяснения он, наоборот, заинтересовался. Я ведь всего лишь предложил ему остеосинтез. Сложная операция, ха, насверлить дырок в сухих костях и вкрутить туда винты, плевое дело. Главное сверлить на низких оборотах, чтоб кости не треснули. Хотя они крепкие, по его бойцам помню. Пластины я смогу сделать прямо здесь, а дезинфекция его не парит, тело покойника, все дела. В общем, сегодня был чудесный день имени непутевого лича. Сначала его сдуло в скалу, поломав кости, а сейчас я чиню лича. Жить больше не для чего, круче этого уже вряд ли что-то произойдет. На середине операции за процессом начал наблюдать Брайан, прошедший сквозь стену мастерской. На мой удивленный взгляд он пояснил, что научился становиться полностью нематериальным. На короткое время, но для прохождения сквозь предметы хватает. На улице ему было некомфортно, хоть его и не сдувало, но ливень содержал большое количество магической энергии. Урона это ему не наносило, ввиду его возросшей устойчивости, но дискомфорт доставляло. Мы сидели в мастерской и ничего не делали. Оставшееся количество турелей я собрал, но устанавливать их в такой шторм бесполезно. Делать было нечего. В смысле, совсем. Тут в сети появился запрос на открытие двери. Запрос пришел от Эми. Перед дверью стоял элементаль-гость. Вот и возможность разузнать у него информацию. Правда, в мастерскую опять воды нальется. Элементаль вошел в помещение и застыл, глядя на меня. «Ты чего-то хотел?» «Да». Ожидание продолжения ни к чему не привело. «Где-то я сегодня это уже видел. И что же?» «Поговорить». «Говори. Надеюсь, разговор не перейдет в боевое столкновение». «Нет, мы втроем его одолеем. Он как-то слабо применял заклинания, а тут призрак, архимаг и боец в экзоскелете». «Ладно, человек в экзоскелете, зато с лазерным пулеметом. Надо завязывать называть его пулеметом, пульта нет. Хочу быть с вами», — говорил он рубленно. Логично, учитывая, что недавно он не только говорить не умел, но и понимать речь. «Кстати», — говорил он на моем языке. «Хорошо, а зачем тебе это? Мне интересно». «Ты можешь сказать, что именно тебе интересно?» «Жизнь. Какой философский и жизнелюбивый кусок камня». «Так, то есть ты хочешь изучать жизнь?» «Не только. Хочу жить. Хм, похвально, конечно, но чем тебя не устраивала жизнь среди собратьев?» «Они же тебе собратья?» «Вопрос-проверка. Если он как-то не так отреагирует, будет бой. Хотя как камень может отреагировать, чтобы это было так, я еще не придумал». «Нет, они другие. Пустые. Не живут». «А вот и правильный ответ. Ладно, ты уже некоторое время живешь на моей базе. Что узнал, что заинтересовало?» «Язык. Стремление. Цель. Хочу цель». «Какой экзистенциальный собеседник, однако. И цель тебе должен дать я, так?» «Да». «У вас есть цель?» «У меня нет». «Вернемся к этому вопросу потом. Взаимодействие должно быть взаимовыгодным. Чем ты можешь мне помочь?» «Пещеры. Могу научить». «Научить пещерам? Где?» «Кристаллы. Где? Руды. Где? Магия. Научить». «Хм, тяжело представить лучшего геолога и шахтера, чем элементаль камня, это правда», — встрял Дамьен, и я был согласен с ним. «А как ты вообще взаимодействуешь с землей?» «Прошу, или заставляю. Поясни это. Заставляю». Элементаль создал вокруг кулака дополнительный слой камня, после чего развеял его и начал озираться. «Камня нет, чтобы попросить». «Ага, то есть, когда он творит заклинание, это заставить, когда использует существующую материю, попросить. Подозреваю, второй требует куда меньше сил». «Еще в первую встречу проф об этом что-то говорил. Геолог, шахтер и каменный скульптор. В принципе, такого союзника можно много как применить. А что можешь рассказать про проматерь?» «Другая, пустая, сильная, пассивная». «Ну, что-то такое я уже понял. А шахты ты сильно исследовал?» «Да, ходил. Далеко. Много руд, много кристаллов, вода, магия». «Дамьен, а эти шахты ты заложил?» «Нет. Когда я основывал свой дом, тут уже была сеть пещер. Их облагородить пришлось, а то проходы слишком узкие были. Но разветвленная сеть была до меня. Вода и магия – это сад камней. Я вывел демонстрацию через голограмму с одного из станков». «Да, он. Много. Магии. Опасно. Там есть твоя магия?» «Да, и не только. Это я и без него предполагал. В целом, с ним можно создать более полную карту. Кода с элементалями разберемся, а перед этим со штормом. О, кстати, как тебе дождь?» «Неприятно. Чужая магия. Пустые, как ты их назвал, поэтому не суются в него». «Да, чужая стихия. Не могут войти. Значит, когда шторм прекратится, они ломанутся снова». «Дамьен, когда шторм закончится?» Но ответом мне был несчастный взгляд. Лич переживал из-за череды своих ошибок. Поискав по закуткам мастерской, я нашел початую бутылку и протянул ему. «Пусть расслабится. Брайан, мы должны быть готовы сразу же встретить противника. Есть идеи? Разместить меня и Зёму возле пещеры. Мы примем первый удар, а потом ты подопрешь нас големами и турелями». «Зёму, я его так назвал. Очевидно, но пойдет. Будешь Зёмой. Хорошо. Я Зёма. А фундамент? Ах да, и фундаментом тоже займешься. Но это потом. Сперва надо позиции с элементалями вернуть». Мы еще некоторое время поболтали с Зёмой. Я выспрашивал всякие детали, но, в конце концов, детали закончились, и я начал терроризировать Дамьена на предмет снятия ритуала. Лич отнекивался и увиливал, но сбежать ему было некуда, и он согласился попробовать. Три недоголема радостно запрыгали, громыхая всем, что было в этих конструкциях. Я сходил за кристаллами и ритуальными принадлежностями лича. Найти в этом ливне удалось немного, но, по словам Дамьена, и этого должно хватить. Он принялся чертить круг, периодически стирая уже нарисованные линии и рисуя новые. По ходу начертания, он постоянно выспрашивал профа о магических потоках, которые тот регистрирует в своем костюме. С регистрацией была проблема, все материалы были пропитаны магическими потоками на некотором уровне, и мешали смотреть наружу. После пятой перерисовки круга я плюнул и вынес недоголема на улицу, подняв его повыше подмышки. Проф поблагодарил за помощь, и через сеть стал рисовать потоки, которые видел. Хоть вода и была пропитана соответствующей стихией, но это были лишь сполохи в общем океане магии, хотя рисунок всей долины он все равно не разглядел. Я же занимался своими делами, то есть думал. И думал я о том, что один магический сканер держу прямо сейчас в руках. Надо будет его развернуть к себе, как вернемся, пусть меня просканирует. Хотя с пониманием потоков живых существ есть сложности, из-за их динамичности. Но, все вперед. Дамьен сказал, что готов к ритуалу и нагло стащил мой детектор потоков. Гад. Ну ладно, я терпеливый, подожду. Ритуал меня не впечатлил. По сравнению с тем, что я прочувствовал во дворце, я бы сказал 2 из 10. По эффекту, кстати, тоже. Шторм он не убрал, но, хотя бы смог его снизить до ливня. У камер появился хоть какой-то обзор, а големы больше не рисковали сточиться до металлических костей. Естественно, первым делом я отправил рабочих перетащить поврежденных юнитов на завод и запустил их починку. Точнее, попытался, ведь вылезло окошко о нехватке компонентов. Благо, деталей хватало на починку всех солдат, 3 стрелков и 2 танков. Рабочих, пока 41, но этого хватит. Вставшие на изготовку Брейн с Зёмой доложили, что элементали не нападают, но терпеливо ждут в пещере, сразу за границей дождя. Дамьен почесал затылок и предложил дожать ритуал мелкими шагами. Я ничего против не имел, лишь бы этот шторм закончился. А то тут вскрылся существенный минус навыка перемещения моих юнитов. По скользкой грязи они перемещались крайне медленно. Ладно, хоть не падали. Я вывел бойцов на позиции возле шахты, после чего лич принялся за ритуал. Таких ритуалов потребовалось еще 3, для того чтобы превратить шторм в мелкий дождик. Еще один ритуал Дамьен проводил уже во время осады, ведь под мелкий дождик элементали уже сунулись, а земля еще не высохла. Я аж зажмурился от потерь своих солдат. Может, ко входу метеоритку притащить да садануть один раз в проход? Если что-то рухнет, не беда, потом расчищу. Полезными в обороне были лишь стрелки и турели, танки нещадно поскальзывались от любых ударов, после чего их добивали. Еще пользу приносили Брейн с Зёмой и Кригом. Последние 2 отрабатывали за всех рукопашников и отрабатывали на ура. Здоровяк снова светился красным светом, и от ударов по его корпусу конечности элементалей разлетались на осколки, не оставляя даже царапины. Жаль, свечения хватило ненадолго. Но я запомнил, что Крик научился активному укреплению. Я помогал своим бойцам, активно управляя стрелками и турелями. Выстрелы компоновал по приоритетным целям, стараясь стрелять сразу несколькими юнитами по одной цели. Этакий кинжальный огонь, но по нескольким целям сразу. Про себя я отметил, что мне стало намного проще одновременно управлять несколькими юнитами. Как будто мозг на всю мощь запускал сразу несколько процессов. Что бы со мной ни происходило, но оно дало мне многопоточность. Полезно, но чем это чревато? Дамьен завершил ритуал, а вместе с ним и дождь. Пожар в долине был остановлен, было бы странно, если нет, хотя от магии всего можно ожидать. Теперь нужно решить, как вернуться к автоматизированной обороне. Пока грунт сырой, танки бесполезны. 7 я уже потерял и восстановлению, они пока не подлежат. Мне что, придется управлять солдатами и турелями, пока земля не высохнет? Хотя, Дамьен, исправляй свои косяки до конца. И на этот раз, пожалуйста, не наделай новых. Ты о чем? Землю у шахты высушить сможешь? Мне нужно начертить там магический круг, а там бой. Ты круг составить можешь в программе? Да, это просто. Составляй, а я его сделаю. В грязи? Выкопаю. Тебе же важна только геометрия линий, а не их характеристики? Да. Хорошо, я все сделаю. В это время к шахте подошли рабочие с лопатами. Я предупредил бойцов, что придется на некоторое время загнать элементалей поглубже в пещеру, и усилил натиск, стянув всех стрелков к шахте. Даже гранитного рабочего с техномагической штукой притащил. Дробовиком будет. Постепенно элементали отступили в проход и их стали держать только Зёма с Кригом. С одной стороны, сдерживать превосходящие силы проще в узком проходе, с другой, стрелки им не могли эффективно помогать и рукопашники начали получать повреждения. Рабочие махали лопатами, вдесятером выкопав круг за пару минут. К этому моменту рядом уже находились все ритуалисты. Теперь осталось только сдерживать врага. И я помочь уже не мог, оставалось надеяться на двух рукопашников. Ритуал завершился и я, наконец-то, смог сформировать нормальную оборону. Закончил я, накидав пару дополнительных алгоритмов для всех големов у шахты. Стрелки давали залп по трое в приоритетные цели. Хватило бы и двух, но автоматический навык, пока не так хорошо наводился на движущиеся мишени. Танком же я набросал макрос «Сомкнуть щиты», в котором они совершали соответствующие действия и отталкивали противника всем скопом. Срабатывание я поставил только на цели, меньшего размера. Глиняные големы обладали не такой большой массой, чтобы передавить кого попало. Я наконец-то расслабился и понял, расслабляться не сильно-то и нужно, ведь я не устал. Несколько часов контроля множества юнитов вымотали меня не больше, чем пилотирование одного паука. «Майк, у нас проблема», — раздался голос Эми, после чего она вывела изображение на мои очки. Там через город шла странная гуманоидная фигура в плаще. Она двигалась быстрым шагом, но что-то в ней меня смущало. Я приблизил изображение и мои глаза полезли на лоб. Фиг с ними, с порталами на теле, обрывки снаряжения очень походили на космические скафандры. Я спроецировал изображение голограммой через Скорпиона Брейна. «Что думаешь? Не смотри на него!» Раздался инфернальный вопль призрака, который я услышал даже без динамиков. От крика на меня накатила волна страха, и я мгновенно свернул все окна. «Ты чего? Это чужой, тот самый, о которых я тебе рассказывал». Глава 23. «В смысле чужой, тот самый, который три боя и в психушку?» Я болтал без умолку, из-за страха, который все не отпускал. Я даже не мог сосредоточиться, чтобы понять его причину. Ввалившиеся в мастерскую Дамьен и Брайан переглянулись, после чего Дамьен что-то сколдовал и меня отпустило. Лич повернулся к Брайну и сказал: «Советую поработать над контролем своих способностей. Ты, конечно, неполноценный крик Банши применил, но слабую его версию. Сразу предупреждаю, слабый человек от полной версии умирает от разрыва сердца. Магически слабый, извини, Майк, но это так. Да, я знаю. Ты на меня заклинание использовал? Да, случайно». Брайн ничего больше не сказал, но по нему было видно, он смущен, ему стыдно, а еще он боится своих возможностей. Старый вояка при жизни редко совершал ошибки ввиду своего опыта, поэтому и не знал, как себя вести в таких ситуациях. «Значит, как наступит спокойное время, оно же когда-нибудь наступит, да, будешь вместе с гремлинами-магами у Дамьена учиться». «Принял. А сейчас забей на то, что сделал. Я жив, все живы, но это ненадолго, если мы не разберемся с чужим. Он же явно не на переговоры идет. Нет, они вообще говорить не умеют, только убивать, а еще превращать в себе подобных, но лишь некоторые. Мы принялись изучать тварь через камеры. Брайн постоянно смотрел на меня, но пока что никаких странных эффектов не было. Дамьен, кстати, тоже спокойно реагировал. Рассматривая его через камеры, мы с Брайном перебирали все виды армии и силовых ведомств нашего мира, но не смогли вспомнить, на что похоже это снаряжение. Броня, точнее ее остатки, выглядели технологично, как в нашем мире, но мы не смогли их узнать. Осложняли идентификацию еще и поросшие поверх брони мышцы, боевые повреждения и долбанные порталы в форме рубцов, переходившие с тела существа на снаряжение и обратно. Никаких знаков отличия не сохранилось, но вот дыра в нагруднике явно была от энергетического оружия и была свежей. Дамьен ничем помочь не смог в сборе информации, таких существ он не знал. Правда, он уточнил, что, возможно, это очередной магический мутант. Что-то меня начинало напрягать количество мутагенного влияния этой энергии. Генным инженерам моего мира такое и присниться не могло. Хорошо, что Амелия этого не видит, иначе не отбились бы от ее требований захватить тварь живой. А я не был уверен, что мы ее мертвой-то сделаем. Чужой продвигался решительно, прямо к моей базе. Как он ее замя? Ну да, над ней торчит огромный космический корабль. Хороший ориентир, но не для меня. Приказав ими продолжать наблюдение и сообщать мне о любой новой информации, Я вернулся к разговору. «Брайан, а ты не помнишь, в отчетах было указано, чем их бить?» «Не помню. Но вряд ли у них есть ярко выраженные уязвимости. В том плане, что человек уязвим к оружию везде. Тут скорее сложность в области поражения. Дамьен, эти звездные штуки порталы? Может да, а может просто иллюзия такая странная. Узнать можно либо попробовав в них что-то кинуть, либо заклинание чувства магии. Но его можно только в прямой видимости сотворить. А в прямой видимости, это значит бой. Сомневаюсь, что к нему можно подкрасться, хотя кто знает, может он слепой и глухой в придачу». Саркастично поддакнул Брайан. «Ну да, испытания последних дней что-то не балуют. Майк, он столкнулся с животными. Смотри, мы все принялись смотреть через камеры пчелы. Но, бои с животными проходили очень быстро. Одной атаки ему хватало для убийства, а иногда и ее не требовалось. Из этого уже можно собрать информацию. Во-первых, он не то, чтобы сильно контролировал свою магию. Иногда он совершал удар рукой, но еще на замахе из рубца вылетало заклинание. Во-вторых, рубцы были скорее не порталами, а неким пятном аннигиляции, при прикосновении к которому часть материи исчезала. Неважно, это противник или дерево, на которое он случайно завалился. Область эффекта была небольшой, и деревья он одним касанием не сносил, но на все материалы способность работала одинаково эффективно. В-третьих, вокруг него была область отмены магии. Радиус небольшой, но он развеивал все летящие в него заклинания, а его атаки отменяли защитные способности цели вроде каменной кожи. Брайан, можешь подытожить, как ты умеешь? Частично бронированный противник. Сложная область поражения. Предположительно, неэффективность всех атак, основанных на магии. Спасибо. Дамьен, ты видел такую магию? Лич сидел в полнейшем шоке. Нет, такое я вижу в первый раз. Не смотри на меня так, как и ты, я гость в этом мире. А это создание явно пришло из этого мира, а не из моего. Хм, то есть магии черных дыр в твоем мире не было? Нет, я обо всех видах магии хотя бы слышал, но ничего подобного не было даже в запретных. Чувак кидается черными дырами. Ладно, хоть они сами исчезают, а то проблемой был бы не он. Но даже так, технологии контроля этого явления вселенной у меня нет. Хотя в моем мире уже была пара таких проектов, но они всегда были мегаструктурами планетарных масштабов, даже когда окружали дыру всего лишь диаметром в 1 метр. Надо ли говорить, что такие проекты были очень дорогими, зато давали фракции владельцу почти бесконечную энергию. Почти, потому что измерить ее объем не представлялось возможным, кроме как дождаться полного истощения. Конечно, ее иногда надо было топить, подкидывая материю, но прикол в том, что для нее любая материя – топливо. Но это не важно, важно то, что персональные способы такого контроля – фантастика для моего мира. Впрочем, персональное применение черных дыр – тоже. Готовимся к бою. Выиграем, я размещу метеоритку в центре долины на пике Дамьена и прикажу отстреливать всех, кто припрется извне, и объявлю недельный отпуск с шашлыками и бухлом. Так себе мотивация для лича и призрака, скорее я сам себя успокоить пытался, но метеоритку поставлю. Достали. Майк, сиди на базе и прикрывай нас стрельбой из своих юнитов. Идеально дать ему первый бой в лесу. Пытался убедить меня Брайан. Ага. То есть послать в бой мага и призрака, по-твоему, адекватный план? Других нет. К тому же где Дамьен, там и его отряд будет. Плюс, твои стрелки. Нет, на базе-то я сидеть и так собираюсь. Вас-то зачем к нему посылать? Он твоих големов за один удар снесет, они же магические. Вас тоже, и големов не жалко, для того и строились. А вы, одноразовые. Если мы проиграем первый бой, у тебя еще останутся юниты, чтобы с ним на базе справиться. А если первыми пойдут големы и проиграют, у нас также останется база с турелями, и все мы будем сражаться в выгодных для себя условиях. Да, ты прав. Он что, согласился? А во, я не был готов к такому исходу, но был ему рад. Не хочу никем рисковать, лучше сначала рискнуть големами. Вот только скольких послать? Впрочем, раз уж мы действуем по моему плану, значит начнем с разведки боем. То есть цель не победа, а сбор информации. В отряд я взял 2 танков, 5 големов-стрелков и 1 паука-стрелка, то есть единственного стрелка. 2 восстановленных паука были чистыми рабочими. Весь отряд сопровождали пчелы с заряженными бомбами. Пчелы давали мне обзор и могли прикрыть отступление или в бою поучаствовать. Перехватить чужого получилось только на выходе из леса, моя вырубка и лесной пожар сильно сократили его площадь и отдалили границу от моей базы. Зато, можно попытаться даже турелью сюда выстрелить. Паука я завел по дуге, чтобы мог с веток стрелять, остальной отряд шел в полный рост. Чужой, при виде големов, мгновенно вскинул руку в их сторону. Големы увернулись от снаряда. Запоминаем, летают они не очень быстро. Противник бросился в рукопашную, но не так быстро, как носились скелеты Дамьена. Также фиксируем. Теперь тест защиты. Стрелки дали залп, сзади добавил паук. Один танк вышел вперед, другой разорвал с ним дистанцию. Теперь я смогу два раза вступить в рукопашную. Чужой атаковал с разбега, не планируя останавливаться. В последний момент голем поднял руки и принял удар на щиты. Удар когтями оставил царапины на пластинах, но не пробил. Зато пробил щиты черный магический шлейф, идущий вслед за ударом. Сразу же руки голема выключились, но упасть не успели, ведь чужой атаковал с разбега, и инерция тела никуда не делась. Удар плечом сразу после взмаха и шлейфа разнес голема на обломки. Весь бой записывался, поэтому потом буду анализировать. Второй танк и второй залп. На первый взгляд выстрелы урона не наносили, по крайней мере, болты из его тела не торчали. Чужой снова рванул в атаку, на этот раз на второго танка. Тот вместо защиты атаковал вместе с противником. Получился этакий двойной хук, и эффект был. Нет, мой голем сложился сразу же, но рука со щитом и металлической набойкой прилетела прямо в забрало, разбив то на осколки. Чужой лишь слегка дернул головой от полученного удара. Оба рукопашника были мертвы, и на этом бой закончился. В смысле, стрелки еще стреляли, но чужой быстро с ними разобрался. Паука тот не заметил, чем я и воспользовался, еще раз выстрелив ему в спину. Тот обернулся в сторону леса, посмотрел на базу, явно колеблясь, какую цель выбрать приоритетной. В этот момент я и сбросил на него бомбы. Два огненных взрыва быстро развеялись. Противник был еще жив и смотрел прямо на летающих дронов. Его голова дернулась как от спазмов, и он побежал в сторону базы. Теперь анализ. Я вывел сразу несколько окон заинтересовавших меня моментов и изучал поведение и реакции на повреждения. Первое. Выстрелы не наносили урона по двум причинам. Либо снаряды попадали в рубцы и растворялись в них, либо попадали в его броню. Да, космические материалы могут победить только другие космические материалы. Или магия. В общем, от брони болты отскакивали. Второе. Часть выстрелов все-таки нанесла урон. Болты, попавшие в дыры в броне, вполне застревали в теле, но очень быстро выталкивались обратно. Отлично, у него еще и регенерация. Заметно это было по рукам, на предплечьях у твари не было брони, и очень мало рубцов. Третье. Момент, когда чужой смотрел на пчелу, позволил разглядеть лицо под маской. Один глаз полностью черный, другого не было из-за рубца. Кожа серая, вместо носа две вертикальных щели, и все это бугрилось опухолями и гипертрофией. Непонятно, это его родное лицо или последствия мутаций, но чувак был тем еще уродом. Четвертое. Огненные взрывы нанесли немного урона. Правда, какими-то изогнутыми линиями только органической части чужого. Но это значило, что его магическая защита не абсолютна. Но самое странное, за те секунды, которые существо смотрело на камеру, его забрало постепенно восстанавливалось, зарастая обратно. То есть регенерирует не только он, но и его снаряжение. Правда, отверстие от энергетического оружия не зарастало. Брейн, на фотках тех отчетов такие же лица были, не помню. Но ни я их не узнаю. Ладно, информацию мы собрали. Пора готовиться к обороне. Следующий бой будет с ним последним, перехватить до базы уже не успеем. Занимайте позиции на крыше, а я вас через сеть поддержу. Ну и удар приму. И да, гремлинам запрещено вселяться в големов. Максимум в турели. Големами я буду его закидывать. Когда чужой приблизился к базе, его уже ждали во всеоружии. Всех юнитов я не мог привлечь к обороне, так как осада элементалей никуда не делась, так что в моем распоряжении были 15 големов-стрелков, 11 танков, 2 скорпиона и 32 рабочих, один из которых гранитный. Земля везде, кроме ритуала Дамьена, все еще была сырая, но это не помешает. Между окончанием разведывательного боя и прибытием чужого на базу я готовился, краем глаза следя за его продвижением. Так я заметил, что аномалии от контакта с ним просто схлопывались, хотя некоторые успевали нанести ему урон, который тот игнорировал. Поднявшись на плато, чужой явно выбирал, куда направиться, к кораблю или на базу, но в итоге выбрал второй вариант. Я же писал макросы для юнитов, настраивал мини-карту, размещал кнопки поудобнее и настраивался на боевой режим. Так что к его приходу я был готов. Бой начал Брейн своим выстрелом с отдачей. Выстрел развеялся возле тела. Чужой выбрал целью Брейна, парящего на небольшой высоте над крышей, и побежал к нему, но его перехватил танк. Под моим личным управлением големы двигались лишь немного медленнее по грязи. Вместо блока танк атаковал с разбега. Чужой заметил удар и защитился лапами, отчего руки голема обвисли. «Нет рук, работай головой», — подумал я и запустил макрос соответствующего удара. Конечно, тот не нанес урона, но остальные големы успели выйти на позиции. А теперь, начнем. Чужой был окружен моими юнитами, с крыш в него целились турели, Дамьен с гремлинами, магами и Брейн. Зёме и Кригу я запретил участвовать в бою, они рискуют умереть от любого касания. Запускаем хоровод. То ли снова сработала способность, то ли я действительно поймал концентрацию, но все юниты действовали под моим управлением как части единого целого. Ими остановила все процессы, максимально освободив сервер для моих команд. Танки по одному кидались на противника с разных сторон, нанося или имитируя удары и отходя назад сразу после атак. В момент атак стрелки и турели прицельно стреляли в уязвимые места, по рукам, в дыры брони и забрала. Процент попаданий в рубцы и броню был низок и урон наносился исправно. Мозги начали кипеть. Одно дело управлять юнитами, другое – управлять каждой ногой, чтобы они могли так перемещаться по сложной для конструкции местности. Но я пока держался. Чужой отбивался, изо всех сил чередуя рукопашные атаки, защиту и броски заклинаниями в стрелков. Конечно, у него были успехи и становилось понятно, без микроконтроля вся моя армия слегла бы, даже не разбив ему забрало. Выстрелов было много. К сожалению, лазерное оружие наносило ему ничтожный урон, вызывая волдыри на плоти, которые тут же затягивались. Выстрелы Брейна никак не могли достичь цели, заклинания магов во главе с Дамьеном развеивались защитой, так что урон наносила только стрельба. Вру, два голема осыпались во время атаки на него, но третий со спины саданул рукой в затылок, всей массой провалившись в удар. Голема я кое-как удержал на ногах, а вот чужой упал. Правда, тут же поднялся, но это стоило ему глаза. Этот болт выходил медленнее предыдущих. Кажется, у нас бой на выносливость, что закончится раньше, мои мозги или его регенерация. Не могу сказать, понимал ли что-либо мутант, но после глаза он взвыл и начал швыряться черными снарядами во все стороны. Пару танков он снес сразу, задел четырех стрелков, а одна сфера проделала дыру в моей мастерской. Я усилил скорость стрельбы, отведя рукопашников подальше, а между мастерской и местом боя разместил рабочих. Те, повинуясь моим командам, кидались на снаряды, не давая им наносить урон базе. Выцеливать конкретные места на теле мутанта было тяжело, к тому же двигался он весьма хаотично, но раны копились. Бой дошел до фазы, что не все болты теперь вытеснялись его телом, и постепенно он начал превращаться в ежика. К тому же, вокруг него уже начала образовываться горка. В этот же момент, одно из заклинаний моих магов прошло защиту и чужой загорелся. Он взвыл и ломанулся в сторону моей мастерской. Рабочих големов он раскидал как кегли, а остальные упали на землю, чтобы не перекрывать линию стрельбы. Эх, не получилось его методично расстрелять. Я спешно выбежал из мастерской, одновременно пилотируя големов. Не хватает мне пока мощности, чтобы проводить все бои издалека. Чужой, то ли заметил меня, то ли почувствовал. Он заревел еще сильнее и бежал прямо на меня. Это было не простым безумием, это было желанием уничтожить именно меня. Но у меня были другие планы. Стрелки продолжали стрелять ему в спину, а я направил лазерный поток в его сторону, с удивлением осознав, что мне проще целиться, управляя движками экзоскелета через сеть, чем своей рукой. Он снова был зажат с двух сторон, но, в отличие от обычного боя, снаряды моих бойцов не могли навредить мне, ведь все траектории были просчитаны. Мутант подскочил ко мне с ударом, но такую атаку я уже видел не раз и просто поднырнул под нее. Я двигал не своим телом, а костюмом, так движения были быстрее и точнее. К тому же я не терял противника из виду в любом положении. После уклонения я, еще не успев полностью повернуться, уже подрезал ему колено огнем. Там как раз была обнаженная плоть и мутант рухнул. Победа была очевидна, потери приемлемы, а враг устранен. Вопреки моему плану, добил я его лично, лазерным залпом в разбитое забрало. В момент смерти с него исчезли все рубцы, потухло пламя заклинания, а тело обмякло. Я сел прямо рядом с ним. Меня била мелкая дрожь, откат от перенапряжения, но я все равно чувствовал удовлетворение. Хоть и пришлось принять участие лично, но я смог одолеть такого противника. И учитывая, что я все еще не ахти какой боец, одолел я его именно навыками, инструментами и подготовкой. Глава 24. Я сидел возле трупа и отходил от боя. Руки и ноги била мелкая дрожь от адреналина, но основная усталость была ментальной. Судя по всему, у меня кровь из носа пошла, еще и капилляры в глазах, скорее всего, полопались. Явные симптомы перенапряжения. Но это фигня. 5 минут в медкапсуле и все восстановится. Я ей так редко пользуюсь, что запас медикаментов все еще на приемлемом уровне. Жаль, мозги она так просто не чинит, хоть и может поспособствовать их восстановлению. Я отвлекся от отдыха, отправив всех уцелевших големов к шахте. Там случилась просадка в обороне, когда я освобождал сервер для своих команд, и сражавшиеся там големы действовали без управления ими, а только на вложенных навыках. От полного прорыва спасли Зёма с Кригом. Они честно выполнили приказ не вступать в бой с чужим, а приказа про элементалей не было, вот и пошли там свой вклад вносить. «Скажите, что у нас появились хорошие новости?» — спросил я подошедших товарищей. «У меня есть, точнее у нас с профом», — ответил Дамьен. «Я, с его помощью изучил магические потоки в долине. Магическая буря успокаивается. Уже сейчас многие животные из тех, кто выжил, успокаиваются. Вот это хорошо. Брайан, а ты как?» «Не знаю. Во время боя с чужим я чувствовал какую-то странную связь с ним. Ты сейчас ни на кого из нас кидаться не собираешься?» «Нет», — со сталью в голосе ответил вояка. Конечно, вопрос про его верность не сильно радовал солдата. «Значит, изучением покойника займемся завтра. А то мне отдохнуть надо», а взгляд постоянно на него падает, и мозг начинает думать. «Окей, выходной, выходной. Эми, на тебе патрули из пчел и наблюдение за периметром базы. Труп чужого в лабораторию, а я сейчас в медкапсуле полежу. Потом костер, мясо, виски». Капсула смогла меня подлатать и ввела некоторые препараты для успокоения. Я сейчас был натуральным эмоциональным танком. Даже если бы пришла информация об отряде чужих, пожал бы плечами и пошел план боя накидывать. Правда, медленно. Вечером у костра получилось создать непринужденную атмосферу. Закат, музыка, пришлось покопаться, чтобы выбрать самые спокойные треки, мясо и вискарь. Мы сидели, шутили, смеялись, травили байки и отдыхали. Причем всем составом, скелеты с гремлинами тоже тут были. Изюма чуть поодаль стоял, внимательно слушая все разговоры. Немного обсуждали дальнейшие планы, но не продумывая. Так, общие наметки. Дамьен заявил, что ему нужна мастерская мага. Я решительно согласился, мастерская зачарования нужна кровь из носу. Мы еще немного подцапались на разнице между мастерской мага и зачарователя и решили, что нужны обе. Брайан травил байки со службы, те, которые я слышал еще на корабле, новых не всплывало пока что. Скелеты Дамьена посмеивались, когда тот успевал им перевести слова призрака. В целом, даже хронический бой в шахте не мешал, там големов и турелей теперь хватало. Я задумался, а почему вход все еще не засыпал останками элементалей? Быстрая проверка вывела запись с камер одного из рабочих, который оттаскивал кучку щебня в сторону от боя. Там, куда он шел, уже пятая гора щебня росла. Ими молодец, подсуетилась. Наутро я избавился от похмелья в медкапсуле и пошел в лабораторию. Через некоторое время пришли Дамьен, Брайан и старшие гремлины, то есть Крик, проф и Криат. «Ну, давайте вскрывать, изучать. Майк, в первую очередь хочу обратить внимание на то, что оплавленные края брони остыли только недавно», — произнесла Эми. «Этой, которая от энергетического оружия?» «Да, но я не могу проверить, каким оружием это было сделано. У меня небольшая база характеристик оружия, так и состав брони еще неизвестен. Сейчас получим образец». Спустя 3 сломанных сверла, я плюнул на это дело и принялся копаться в мышцах, сросшихся со снаряжением. Вдруг там есть вросшие обломки, и да, я такие нашел. Этот обломок, так же как кусок стекла, забрал и лоскут обрывков плаща на анализ материалов. А мы с пауком будем вскрывать органику там, где сможем. «Странно, сейчас я не чувствую никакой с ним связи», — отметил Брайан, поводив рукой над трупом. «Значит, связь была не с ним, а с его магией. Магических потоков в нем нет. Он аномальнее, чем был ты, Майк», — сказал Дамьен, творивший заклинания, видимо, диагностики, и постоянно общающийся с профом. «Мастер, там машина», — сухо сказал Крик, ткнув пальцем в спину покойнику. Сейчас глянем. Пилотируя свой экзоскелет, я перевернул труп на живот. Сам-то я в комбинезоне был. В экзоскелете вскрытие очень неудобно проводить. На спине у чужого был горб из брони. Такие часто размещались на боевом снаряжении и закрывали батарею или реактор. Вселяться в этот механизм нельзя. Сначала так проверим. Если достанем, доставать содержимое горба будем отдельно, так как я не смог его разобрать и пришлось срезать всю конструкцию прямо с плоти. Благо процесс срастания нарушил целостность скафандра, превратив его в некую мозаику. А вот под снаряжением сразу стало интересно. В теле чужого были продолговатые пустоты, формой напоминавшие те самые рубцы аннигиляции. То есть они были не только снаружи, но и внутрь входили. Я принялся разбирать труп на органы, отправляя образцы тканей в биоанализатор. Пока что тот выдал лишь информацию о том, что это белковая форма жизни. Хотя насчет жизни, я не был уверен. Все органы, а некоторые из них были похожи на человеческие, были повреждены рубцами и явно не могли функционировать. Как минимум пустоты в сердце и кровеносных сосудах ставили крест на всей кровеносной системе. Последний орган, которым я занялся, был мозг. Он был вполне обычным. Да, его строение отличалось от человеческого, некоторые области были больше, некоторые меньше, но, в целом, он походил на наш. Странность выявилась, когда я его разрезал надвое. Ровно в центре, между полушариями была идеально сферическая пустота. И это была не пустота от рубца, так как граничащие с ней ткани были не оборваны как раньше, а формировались так, будто там должен находиться отдельный орган. Что бы там ни находилось, сейчас его не было, и это очень настораживало. Во-первых, природа очень редко создает идеальные геометрические формы в своих творениях. Во-вторых, куда делось то, что тут находилось? Даже следов не осталось, ни пыли, ни гнили, никаких последствий его разрушения. Мои магические детекторы также пожимали плечами со словами: «Магически, он пустой». Ладно, вскрытие я закончил, дальнейшая информация будет, когда закончит работу сканеры материалов и органики. Хотя по органике тоже была странность. Он всю ночь здесь пролежал и не было ни следа гниения. В морозилку я его не запихивал, так как у меня была только одна, под продукты питания. А в мед капсулу совать неизвестную органику, мне потом самому туда ложиться. Пока что можно переместиться в мастерскую и попробовать вскрыть горб его брони. Эми, что там со стрекозой? Плохая новость, она разбита. Хорошая новость, почти весь груз кристаллов уцелел. Нейтральная новость, ее можно восстановить. Почему нейтральная? Восстановить будет тяжело. Повреждения обширны. Скорее всего понадобится запчасти от двух других, но их состояние неизвестно. Возможно, придется самостоятельно создавать аналоги некоторых механизмов. Ясно. Того груза не хватит даже на полное восстановление численности юнитов, не говоря уже о создании новых. А без новых, зачистку шахты не провести. Зёма упоминал проход сад камней. Возможно, пришло время исследовать его. Ты забыла? Единственный вход в пещеры занят воинствующими элементалями. Не единственный. А как? Ах да, подводный. Гениальная идея. Предлагаешь мне подводную лодку собирать? Что скажешь, то и будем проектировать. Но вариант есть. Дамьен упоминал, что кристаллы там содержат более чистую энергию, чем дикие. Возможно, на их основе получится переделать питание тяжелой техники и разработать новые виды защиты и оружия. Додумал я уже об этом. Но, да, этот вариант совсем отбрасывать не стоит. Я принялся вскрывать броню пришельца. В том, что это инопланетянин, я не сомневался. Хотя тут мы все инопланетяне, но суть ясна. Может быть, раньше меня и удивила новость о других формах разумной жизни, но даже в моем мире они были. Правда, моя цивилизация находилась с ними на стадии первого контакта, да и они с нами тоже. То есть узнали о существовании друг друга и пытались понять, как с этим взаимодействовать. Иногда попытки принимали форму физического контакта, и я не о проявлении любви. Возвращаясь к броне, вскрывать ее было тяжело. Я все чаще смотрел в сторону резака, но пока держался. Неизвестно, что там внутри, вдруг от нагрева оно сдетонирует. Еще через полчаса мучения и кучи сломанных насадок я плюнул и решил попробовать резку. Для начала проверим на удаленной части, как себя ведет материал под нагревом. Он никак себя не ведет. Нет, он греется, за 10 минут на целый градус нагрелся в той области, которую я пытался резать. Огромная теплоемкость и низкая теплопроводность, Такими же свойствами обладает обшивка атмосферно-космических кораблей, а еще энергетическая броня против энергетического оружия. Но вот такие параметры в моем мире были недостижимы. Эми, анализ материалов готов? Да. Броня произведена по существующей технологии, но на несколько порядков более отлаженной. Я изучал отчеты и офигивал. Технология атомной инженерии материалов в моем мире была на стадии экспериментальной. Мы умели создавать самые разные сплавы и композиты, но всех сочетаний еще не перебрали. Один из способов производства – сборка кристаллической решетки на уровне атомов, когда ты не просто расплавляешь два материала и смешиваешь вместе, надеясь, что они как-то там сольются, а устанавливаешь каждый атом в строго отведенное ему место. Учитывая, что для атомов не собрать механический конструктор, который будет вручную это делать, приходилось исхищаться. Зато это открывало огромный простор для возможностей. Можно было создавать материалы с самыми разными свойствами, зачастую даже взаимоисключающими. Передо мной лежал как раз такой. Моя цивилизация додумалась бы до этого еще не скоро. Но сами принципы были понятны, просто мы бы долго перебирали и проверяли другие варианты компоновки атомов. То есть технология, как у нас, но сильно развитие. Отлично. То есть это был представитель более развитой цивилизации, и я его завалил. Есть основания полагать, что это был не самый адекватный представитель этой цивилизации. Это да. А что с тканью? Электропроводящая и запасающая. Это дополнительные аккумуляторы, без таких жестких требований к условиям эксплуатации, как у нас. Вот нифига себе. Что с емкостью? Один лоскут, как полная батарея для лазерной винтовки. То есть они даже рваными сохраняют свои свойства? Да, более того, у них есть слабые свойства гелиоэнергетики. В пассивном режиме даже от света заряжаются? Верно. Забрал и обладает возможностью пропускать, усиливать и ослаблять различные спектры излучения, вплоть до ультрафиолета и визуализации электромагнитного излучения. И это свойство именно материала. В самом забрале есть следы посторонних материалов. Возможно, при наличии питания, оно также играло роль полного интерфейса взаимодействия с боевым компьютером. Я просто плюхнулся на задницу. Это что за набор для одного комплекта? Есть подозрение, что эта магия, чем бы она ни была, лишь ослабила этого бойца, будь его снаряжение целым. Я озадачил Брейна полученной информацией. С каждым словом он хмурился все больше, а на моменте забрала заскрипел зубами. Автономность плюс высокий потенциал сбора информации в бою. Он либо боец ДРГ, как и я когда-то, либо другой специализированной группы. Такие должны уметь выживать долго без связи со снабжением и иметь возможность при этом выполнить задачу. Теперь понимаешь, кого мы убили. Теперь еще интереснее, что с ним случилось. Мы поговорили с Дамьеном. Хоть он все еще не понимает природу его сил, но с ними связана некромантия, учитывая, что я, как нежить, чувствовал с ним некое родство. Учитывая состояние органов, я бы не сказал, что он был в полной мере жив. Может, он тоже частичной нежитью был? Маловероятно. Дамьен тоже имеет некоторые признаки нежити, но таковой не является, и я с ним связи не чувствую. Значит, будем ждать, когда ты научишься черными дырами жонглировать. Надеюсь, никогда. Или хотя бы с нормальным контролем, а не как у него. С такой способностью в группе не поработаешь. Майк, к нам гости. Произнесла Эми. Да сколько можно? Это человек. Кто? Переспросил я, не поняв смысла слова. В смысле человек, не тварь, не мутант, просто человек, живой, в это время, в долине. Мэри чудом выжила в этом хаосе. От мутанта она ушла вдоль внутренней части горной гряды. Это решение уже не раз спасло ей жизнь. Бешеные звери к ней не подбирались, занятые истреблением друг друга. Да и мутант в Урале явно пошел другой дорогой. Только вот она уже кучу раз захотела оторвать голову тому, кто сказал, что центр аномалии безопаснее, чем внешний круг. Жуткий шторм, который начался не намного внезапнее, чем закончился, постоянный рев яростных зверей и многочисленные звуки боя с использованием магии со стороны большой железной штуки. Она настолько вымоталась, что уже даже ее магия не помогала, и двигалась она на чистой воле. Ладно, хоть недавно звери начали успокаиваться и продвигаться стало хоть немного проще. Как и говорил ее источник, она сразу поняла, куда ей надо. Огромная железная штука не могла быть ничем иным, кроме продукта древних технологий. Дойдя до границы леса, она увидела выжженное местами открытое пространство прямо до плато, а на плато располагалось поселение. Здесь, в центре аномалии, но кто, Как назло, бинокль остался у лидера отряда. Она прикусила губу от воспоминания о своем отряде. Ей надо двигаться дальше. Она не может умереть, ведь тогда смерти всех этих людей станут напрасны. Но стоило ей выйти на открытый участок, как она увидела странное создание, бегущее от леса к плато. Создание походило на крупного паука, только его форма были угловатыми, а само существо отливало металлом, и на спине у него было совсем неприродное оружие. Существо ее тоже заметило и повернулось к ней. Оно ничего не делало, просто перебирало лапами. Может, смотрело, а чем оно смотрит? На нем столько непривычных деталей, что она не могла понять, где что. А может, это какая-то технология? Да, точно технология. Но я о таких даже не слышала, думала целительница, но ее мысли оборвались громким звуком со стороны этого существа. Это походило на речь, но на каком-то незнакомом ей языке. От неожиданности она вскинула автомат и выдала очередь в сторону странного паука. Сначала бей, потом разбирайся. Этот принцип позволял выживать многим сталкерам в нестандартных ситуациях, то есть, практически во всех. Часть пуль попали и отстрелили существу лапу, но вместо атаки оно принялось убегать в сторону плато, скрываясь за поваленными деревьями. Что же делать? Ее тоже нужно на плато, но там водятся такие существа. Возможно, там их много, но выбора нет. Либо джунгли с опасными животными и руинами нежити, либо плато, где находится ее цель. Отступить и переждать тоже не выйдет. Непонятно, что пережидать, если эти технологии водятся на плато, они оттуда не уйдут. Она пыталась продвигаться скрытно, но от усталости совершала много ошибок. Она ведь последний раз нормально спала еще во внешнем круге. Но она смогла добраться до подъема на плато, однако легче не стало. В ее сторону направлялся целый отряд странных человекоподобных существ, во главе которых шел металлический гигант с огромными странными булавами вместо рук. Она отправила в его сторону несколько очередей, но пули просто отрикошетили. Существа лишь ускорились, правда, задний ряд поднял руки со странной формы щитами. Вот и все, это конец. Она потеряла надежду, а вместе с ней и стержень, который позволял ей оставаться в сознании последние дни. Перед тем, как окончательно потерять сознание, она услышала слова на своем языке, прозвучавшие прямо в ее голове. «Не думаю, Майк, что это можно назвать, залутал себе деваху, но да, на базу ее стоит доставить».